Подумай, может, неплохо было бы вызвать врача, чтобы он осмотрел тебя? Нет-нет, со мной ничего, ровным счетом ничего. Я только хочу спать, и чтобы меня оставили в покое, абсолютном покое, понимаешь? Прежде чем Давид успел исправить свою невежливость, Ингер спросила, не позвонить ли мне Эммелине. Этого он от Ингер не ожидал и на миг утратил дар речи. «Ты еще там?» — спросила она. «Да, мне хорошо. Все хорошо, Ингер. Спасибо тебе. Ты верно скажешь ей, что мне совсем худо?» Давид ждал. Однако дверной колокольчик так и не зазвонил. Но задребезжал телефон. Раздался голос Эммелины. «Наконец-то!» «Давид, Ингер говорит, что ты болен. Она была очень приветлива». «Приветлива? А почему ей не быть приветливой?» «Она меня не любит», — как бы мимоходом объяснила Эммелина. «Что с тобой?» «Я не знаю. Все плохо». «Конечно, плохо. Однако мне кажется, что тебе лучше встать. Я жду внизу, на углу». На какой-то миг его обуял гнев, но он только сказал, «Ты понимаешь, что я очень слаб?» «Я знаю», — ответила Эммелина. На улице весенние сумерки были почти теплыми. Она сказала, «Пойдем встретимся с Кнутом. Он огорчен, что ты так редко показываешься». «Ты с ним разговаривала?» «Нет, но он огорчен». Когда они вошли, Кнут поднялся из-за стола. «Привет! Как приятно!» — сказал он. «Фрёкин, две большие кружки пива и маленькую рюмку мадеры для дамы. На работе полный порядок». «Да так. Ну а ты? Тебе удалось продать что-нибудь за последнее время?» «Ну да. Один Мерседес. А удалось, так как я сказал, что, мол, один твой друг ездит на машине той же марки, подержанной». «По-настоящему?» «Тебе следовало бы заплатить процент от продажи». «А что вы делаете сегодня вечером?» «Ничего особенного». «Это хорошо. Надо находить время, чтобы только существовать». «Это правильно. Надо уметь и отдыхать». «Так как это делает малютка Эммелина. Она только существует и всегда та, какая она есть. Сама, не правда ли?» Он улыбнулся Эммелине. Встал и бросил несколько монет в игральный автомат. Они сидели довольно долго и болтали, лишь когда им этого хотелось. Давид с Эммелиной возвращались домой. Пошел дождь. «Собственно говоря, весенний дождь — это замечательно», — сказал Давид. «Да и краски лучше видны». Давид не знал, что сильнее. Его преданность Эммелине или его уважение к ней. А где-то в нем жило и слабое чувство страха, которое испытываешь перед тем, что тебе чуждо, и что совсем иное, не поддающееся. И больше не удавалось сохранять в душе образ девушки со свечой. Недостижимое каким-то образом удалялось все дальше и дальше. Настало время, когда по телефону Эммелины стала отвечать прислуга. «Нет, Фрёкин нет дома». «Нет». Она ничего не просила передать. И так каждый день, в любое время суток, ее все не было и не было. Давид не позволял себе беспокоиться, у него и в мыслях не было, что с Эммелиной могло что-нибудь случиться. Он был лишь безгранично уязвлен тем, что она его бросила, как раз тогда, когда он больше всего в ней нуждался. И когда она, наконец, появилась, он закричал. «Где ты пропадала? Ты мне не друг. Ты ведь знаешь, и так себя ведешь». «Я была занята», — сказала она. «А теперь я здесь». Пройдя мимо него в комнату, она села у стола. Давид смотрел некоторое время на ее прекрасные волосы, тяжелые и мерцающие, а потом сказал, «Я так ужасно устал, и ты это знаешь». Эммелина сказала, «Давид, мне некогда ждать, пока ты отдохнешь. Уже поздно, и мне надо уйти». «Твой голос звучит так строго. Почему ты так?» Хорошо.